Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Наука, культура, жизнь». Наша сегодняшняя передача из рубрики «Круглый стол». В беседе, которую мы предлагаем вашему вниманию, приняли участие православный священник, отец Олег Стеняев, магистр теологии Олег Михайлович Сенин, президент Российского общества сознания Кришны Вайдинатха Дас, председатель исполкома Центра общества сознания Кришны в России Сучару Дас, директор Центра общественных связей общества сознания Кришны Санака Кумара Дас. Есть глубокий смысл в этих встречах, и обязательно надо обрабатывать вот эти беседы, когда будем тексты готовить, согласовывать друг с другом, потом просто это все издавать. Потому что эта форма общения, это хоть какая-то форма общения. Хуже, когда вот идут кабинетные баталии. Я сталкивался вот в своей такой церковной среде с такими оценками. Отец, может быть, вы позволите? Да, пожалуйста. Вы так много затронули тем, на каждую из них практически нам тоже хотелось бы что-то сказать. Но вот как раз следуя вашему совету, то есть вашей рекомендации, все же ограничиться, определять темы. Вы их уже столько затронули, что, может быть, давайте начнем все же с начала. Надо вернуться к тому разговору, которому ты... У нас осталось несколько незаконченных. И даже, по существу, даже не начатых тем, которые, тем не менее, важны и без обсуждения которых последующее обсуждение будет затруднено. Вот в частности... Да, вот вопрос задан, кто душу сотворял. Отсталось не открыто. Давайте я на этот вопрос отвечу. Господь Бог сотворил человека. Но сотворив человека, Господь Бог повелел ему плодиться, размножаться, наполнять землю. То есть Господь Бог сотворил первого человека, первую семью. А вот процесс их дальнейшего распространения, это было то, что они решали сами. Они могли плодиться, они могли не плодиться. То есть Бог создал Адама. Ева уже не была создана непосредственно Богом. Она была создана из ребра Адама. А последующие люди – это были дети Адама и Евы. И нельзя было говорить о последующих людях, что они были вот, непосредственно сотворены Богом. То есть душа возникает в момент физического зачатия. Да, в момент зачатия. Что же дает основание называть душу вечной тогда? Первый человек был создан по образу и подобию Бога. И так как мы произошли от одной крови, и в лице второго Адама для нас открываются небеса, не в силу нашего происхождения по плоти от первого Адама, а в силу того, что второй Адам, Господь Иисус Христос, омывает нас своей кровью, и Он дарует нам учение Нового Завета. И нам предлагается путь спасения, путь восхождения. И мы должны идти этим путем. Но просто опять возвращаясь... будет прославление плоти еще. Мы верим в воскресение тела. Мы говорили. Это да, другая же. Возвращаясь к тому, что вы сказали, что мы говорим на языке, доступном для нас обоих, то есть на языке логики. В соответствии с этим языком логики можно сказать, что все то, что имеет начало, имеет конец. Тогда как душа по определению вечная, как можно сказать, что она имеет какое-то начало, тем более физическое начало? Она имеет начало, но не имеет конца. Я являюсь не сторонником дуализма. Когда мы говорим о том, что существо существует вечно, то мы оскорбляем божество. Божество не является в этом случае творцом. Бог является в этом случае вечным попутчиком человека. И вот когда я читал диалог между Кришной и Арджуной, меня это очень, кстати, так, этот момент очень напряг. Там выясняется, что Кришна отличается от Арджуны тем, что Кришна помнит все свои жизни, а Арджуна не одно. Но мы веруем именно в то, что человек, который является сотворенным, то есть тварным началом, он призван к тому, чтобы войти в состояние обожения. Это нарушение логики. Ну, кто нам сказал, что мы всегда будем жить по земной логике? Просто к тому же самому, мы тоже считаем, что Бог является Творцом. но опять же не в соответствии с законами земной логики, этот творческий акт не имел начала в материальном времени, потому что он произошел в трансцендентности, то есть вне пределов, за пределами мирского времени, мирского пространства. И в этом смысле душа является вечной. У нее был акт, но тем не менее у нее был момент сотворения, однако этот момент сотворения не имел начала в материальном времени, и в этом смысле она является вечной. То есть можно утверждать, что душа является вечной, и при этом руководствуясь трансцендентной логикой, тем не менее говорить, что Бог является Творцом Души. Библия учит, что человек был сотворен из праха земного. И Господь вдохнул в него дыхание жизни. И стал человек душой живой. То есть человек сотворен из праха. То есть из того, что, в общем-то, оно заведомо и безусловно материально. Вот Господь вдыхает в него дыхание жизни, и он становится душой живой. То есть Господь в человеке как бы осуществляет оправдание всего творения, всего мироздания. В человеке находит оправдание весь вот этот космос, вся эта Вселенная. Потому что если нету человека, который может созерцать этот космос и наслаждаться его красотой, то тогда нет этого космоса в некотором смысле. То есть для кого это создано все? Господь создал мир, и потом как венец миротворения создает человека. Вдыхает в него дыхание жизни, становится душой живой. И человек призван не только к тому, чтобы, имея начало, стать бесконечным, но в человеке отдается вечное оправдание всему творению. Не только человек как душа, но человек, который воскреснет в теле, он должен дать вечное оправдание всему творению, всему мирозданию. Весь этот огромный мир, он должен иметь некое оправдание в человеке, некую реализацию в человеке. Он призван к этому. Поэтому не случайно, что Библия говорит, что человек очень мало, он как бы умолен в глазах Божьих, даже перед лицом ангелов. И есть такие вещи, которые, как учит православная церковь, ангелы не могут совершать, и они не могут в них участвовать. Ангелы не могут совершать таинство Евхаристии. Они не могут причащаться телу и крови Иисуса Христа. А человек призван к этому. Ангел, он оторван вот от этого материального мира, от тварного мира. Поэтому он как бы не может не непосредственно участвовать в процессах, скажем так, оправдания этого творения. А человек этим занимается. И у апостола Павла есть прямой текст, где сказано, что человек и создан для того, чтобы вот это тленное облечь в нетление. Облечь в нетление. Ведь человек, он есть и то, что он ест. Он есть то, что его окружает. Он есть то, что он делает своими руками. Он есть то, что он постигает. И в этом смысле он воцерковляет все и все. Святые отцы говорили, спаси сам, вокруг тебя спасутся тысячи. Но имеется в виду не только люди. Ведь в Библии есть такие слова, что вся тварь, то есть все творение, животный мир, совокупно стенает, ожидая усыновления. То есть в человеке все творение должно быть как бы оправдано, искуплено. И самым совершенным человеком является Господь Иисус Христос. Он истинный человек. И вот это истинное свое человечество Он дарит всем нам. И через него мы можем осуществлять себя не только во времени и в пространстве, но и вне времени, и вне пространства. Ведь если я, предположим, уверовал, а какие-то мои древние предки были язычники, я же молюсь за весь свой род. Не случайно, что у наших предков была такая странная мысль, когда они приняли христианство, один из киевских князей решил крестить кости своих предков, тоже князей киевских, для того, чтобы воцерковить их хотя бы в таком виде. Это очень правильное направление мысли. Канонически совершенно неверно он поступал. Он понимал, что он делал. Поэтому Господь Иисус Христос, Он нам дарует именно выход за пределы вот этого материального, пространственного мира, временного мира. То есть мы начинаем жить новой жизнью во Христе со Христом. А потом очень важный момент нашего богословия – это то, что апостол Павел говорил, что во Христе Иисусе мы посажены на небесах. Ведь так как у Бога нет прошлого, нет будущего, у Него всегда настоящее, свой последний выбор мы все сделали в Боге. наше последнее дыхание в руках Божьих, так же, как и наш первый крик, когда мы родились. И наш сегодняшний разговор точно так же, как и тот разговор, который может состояться, а может и не состояться. Понимаете? То есть все в руках Божьих. И мы в это верим. Да? Просто понятно. Да, небольшое добавление. То есть начало, которое не имеет конца. Подожди. Просто по поводу вечности, с которой начали вопрос, мы не рассматриваем вечность как бесконечно длящееся время. Вот, мир. Вечность находится вне времени. Да, да. То есть мир творится одновременно вместе со временем. Когда мы говорим, что Бог из вечности в мир взирает, это не из бесконечно длящегося времени, а из безвремени, скажем так. Это я понимаю. И когда наступит конец этого мира, то не будет времени. То есть будет, если можно так говорить, время, когда времени не будет. Нет, этот философский момент понятен. Бхагавад-гита дает очень интересное определение души и тела. Вы до этого сказали, что вы не сторонник дуализма, тем не менее придерживаетесь дуалистических представлений о том, что есть душа и тело, что тело, которое создано из праха, то есть материальный дух, который был вдохнут в человека. Я был бы сторонником дуализма, если бы я считал, что тело – это плохо. Вот если бы я считал, что тело – это плохо, тогда бы я был сторонник дуализма. Но я не могу сказать, что тело – это плохо. В этом случае вина падала бы на Создателя. Нет, не совсем. Мы обсуждали этот вопрос, и, в общем, это совершенно не обязательно. Вот. Но просто Бхагавад-гита, я не знаю, ты не хочешь, чтобы я об этом говорил, да? Не, почему? Просто это еще одна тема. По-моему, единственное недопонимание, то есть недоразумение относительно твоих слов, было вот эти взаимоотношения вечности, то есть то, в чем нас упрекнул отец Олег, что когда он читает, например, беседу Кришны с Арджуной, то создается такое впечатление, что значит, существование Арджуны как бы независимо. Ну, на этот счет как раз, например, ну, в наших писаниях объясняется так, эти взаимоотношения, что если б душа в какой-то момент возникала бы, то это означало бы, что она уже не вечна. Поэтому ее вечность, то, что она вечна, очевидно, что ее существование вечно, никогда не начиналось. Но взаимоотношения между Господом и индивидуальной душой, вернее, понимание индивидуальной души без Бога или Бога без души просто невозможно. Так же, как невозможно мыслить, например, царя без подданных. И невозможно мыслить подданных без какого-то царя. Также и существование слуги Бога, слуги, да, это изначальное положение души, немыслимо без Бога. И Бог, как понятие, имеет смысл тогда, когда есть его слуги. Вот это имеется в виду. То есть, что поскольку она, это духовная энергия, к ней неприложима, и Бог, и индивидуальная душа, к ней неприложимы такие понятия ограниченного материального, эмпирического характера, как начало и конец. Их взаимоотношения именно такие, как Господь и слуга. И одно без другого немыслимо. А, кстати, вот акт творения первого человека, это был момент, когда вот эта материальность, как бы оно встретилось с надвременным. И поэтому в акте сотворения человека, на самом деле, первого человека, было сотворение всего человечества. Потому что в Библии есть такой текст, как в Адаме все умирают, так во Христе все живут. И это вот два стыка таких. Вот, первый Адам и второй Адам. То есть здесь как бы законы времени и пространства перестают действовать. Потому что здесь Господь уже творит. Мы не верим в то, что вот Господь, он как бы вот материя – это Господь, скажем так. Мы не верим, что этот стол – это Господь. Это же не разумеется. Да, мы в это не верим. То есть мы считаем, что Господь, он существует везде, он везде сущ, но он не смешан с этим вот материальным миром. Он не является частью этого материального мира. Совершенно это для нас очень важно. Мы не исповедуем классический индуизм. Нет, это Бхагавад-гита, это классический индуизм. Можно вас попросить Я когда индуистам проповедовал, значит, Евангелие, и стал оправдывать свою позицию в Бхагавад-гите, они сказали, вообще даже не цитирую эту книгу. Я спросил, почему. Они мне сказали, у вас есть апокрифы? Я говорю, есть, вот это наш апокриф. Вы знаете, тут мнение каких-то непонятных людей меня не очень в данном случае волнует. Может быть, и поэтому очень важно, когда мы будем говорить о преемстве традиции, да, чтобы нам отсечь те направления, да, те школы, да, которые вносят сумятицу. Просто мы сами, нам хотелось бы непосредственно вот в этих разговорах придерживаться самих священных текстов. Цитировать первоисточники. Мы цитируем сами первоисточники. Вот, пожалуйста, то самое положение, о котором вы сказали, «Начам отстани бутани пасян йога мачварам, бута брин нача бута сто, маматма бута бавана». Я могу объяснить каждое значение каждого из этого санскритского слова. Буквально это значит, что я нахожусь во всем, я пронизываю собой все, и в то же время я вне всего этого, я не во всем этом. Все находится во мне, но я вне всего этого. То есть то, о чем вы сказали. И вы зря думаете, что мы, так сказать, просто слепо следуем чему-то, не изучая непосредственно первоисточники. Мы изучаем первоисточники, изучаем санскрит в том числе. И мы можем доказать очень определенно, что вот некоторые положения, в которых вы нас обвиняли, на самом деле они не имеют серьезных оснований в наших первоисточниках. Например, представление о том, что троичность Бога или три ипостаси Бога, о которых говорится, заимствование из христианства. Вот, пожалуйста, те, кто снимает Бхагаватам, где об этом говорится очень ясно. Может быть, у отца Олега есть цитаты, раз он утверждает. Да, он, наверное, есть основания. Он, наверное, может нас наставить. Просто если речь идет о... Может быть, вы приведете тогда цитаты? Потому что мы можем привести цитаты. Из классического индуизма, о котором вы говорите. Хорошо, давайте сделаем так. Значит, мы подготовимся, значит, к следующей встрече. Давайте. С учетом того, что вот вы сказали, что есть много разных школ в индуизме. Вы можете учесть то, что в христианстве тоже есть разные направления. Да. Но это все-таки другая ситуация. Вы это понимаете. И, значит, когда мы будем говорить о текстах, то, что связано вот с индуизмом, мы будем делать оговорку, какая школа признает этот текст, какая нет. С Библией проще, потому что Библию признают все христианские Бхагавад направления. Бхагавад-гиту тоже признают практически все, как да, сам источник. На Бхагавад-гите точно так же, как на Евангелии, на Библии, об Индии дают присягу сюда. Все. Бхагавад-гита, в отличие, скажем, доказательством этого является то, что вот эти два священных писания среди огромного моря буквально ведических священных писаний только Шримад-Бхагаватам и Бхагавад-гита существуют только в единственном списке. То есть в процессе вот этого вот бесконечного размножения священных писаний какие-то писцы, они вносили какие-то исправления или изменения в другие священные писания, потому что их авторитет был не столь высок. Но вот авторитет Шримад-Бхагаватам и Бхагавад-гиты настолько высок, что несмотря на века, в которые эти писания переписывались, существует единственный вариант, как Бхагавад-гиты, так и Шримад-Бхагаватам, санскритский, я не говорю про комментарии, чисто санскритского текста, единственный список. Я думаю, очень важно то, что у нас вот даже в процессе этого разговора уже обозначились такие темы, которые очень такие интересные, и они требуют какого-то исследования. И вот с учетом вот состоявшегося общения, я предложил бы на следующую встречу следующую тему. Угу. Вообще каждой конференции такой план тем, и потом какой-то встречи обсудить и расписать это во времени, чтобы можно было на весь год даже знать. Давайте. Так, сейчас я постараюсь сформулировать. Христианская теология... И комментарии к Бхагавад-гите. Комментарии. И комментарии к Бхагавад-гите. С позиции? Как? Нет, тут провести сравнительный анализ. Вы хотите... Вот мы сделали утверждение, что господин Прабхупада, так как он имел христианское теологическое образование, то, следовательно, то, чем занимаются в этой книге, можно назвать плагиатом. Мы этот тезис отвергли. Вы этот тезис отвергли. Да. Но нам представляется очень интересным тезисом, потому что нам кажется очень странно, что очень много мы совпадений находим. Нам не кажется странно. Нет, здесь есть о чем говорить, понимаете? Давайте над тем будем говорить. Христианская теология и комментарии Прабхупады и Бхагавад-гиты. Хорошо, вот очень хорошо. И комментарии. Отец Олег, можно вот уточнение? Да, конечно. Скажем, по существу вся христианская теология является комментарием к Священному Писанию. И в большей части именно Евангелию. И также труды Шилы Прабхупады было бы справедливо их рассматривать в целостности, как, например, учение, как христианство или православную традицию в целом, да, так, например, вот во всяком случае мы не претендуем, мы действительно признаем то, что мы недостаточно владеем санскритом, в конце концов, для изучения санскрита надо много лет. Мы изучаем беспрестанно, но совершенства, конечно, еще не достигли. Поэтому, может быть, многие, так сказать, кладези премудрости для нас еще недоступны. Но давайте хотя бы тогда сравнивать с учением Прабхупады в целом. Потому что есть много параллель, которые не раскрываются, например, в Бхагавад-гите. И есть много объяснений Бхагавад-гиты в других местах в трудах Прабхупады. В Бхагаватам, например, в Читании Чаритамрите. Это тоже следовало бы принять во внимание. То есть, может быть, не ограничиться только Бхагавад-гитой, мне кажется, что в трудах Прабхупады. Мы можем привлекать сосредоточиться на Бхагавад-гите. Но все-таки, мне кажется, здесь важно провести анализ. Да. Вот христианская теология и именно комментарии Прабхупады в Бхагавад-гите. Потому что это все-таки некое собрание основных таких понятий, представлений, это главная книга. Да, тем более, что методологически... И мы не владеем настолько всей библиотекой ваших книг. Мы можем сосредоточиться на этом, это вполне возможно. Не можем все это так я хватить. Просто имел в виду, что такая формулировка не запретила нам, так сказать, ссылаться на другие места. Без сомнения. Вот единственное. Потому что, говоря о христианской теологии, мы можем цитировать очень много. Да, да, да. Единственное, это я имею в виду. Моя задача в этой второй беседе будет показать, что Прабхупада не просто занимался вот таким, скажем так, христианским плагиатом, а это был именно англиканский плагиат. Хотя ученые эмпирические, к числу которых я когда-то принадлежал, говорят о своей беспристрастности и объективности, говорят, что они создают теории на основании фактов, реальность свидетельствует об обратном. На самом деле сначала возникает какая-то теория, а потом отбираются тщательно факты, которые ее подтверждают, а другие факты отбрасываются. Сейчас таким образом, формулируя свой тезис, вы как бы, так сказать, уже вот создаете ту самую вот эти вот рамки, которые вы будете подтверждать. То есть вы как бы уже стоите на каких-то определенных позициях. И, в общем, я думаю, что чисто для объективного исследования, ну, по крайней мере, хотя бы теоретически, не стоило бы вот так вот задаваться. Вот. Хотя, я не знаю, может быть, вы уже провели это исследование и говорите на основании очень серьезного. Ну нет, мы давайте придем к этому. А вот теперь мне хотелось бы тему с вашей стороны. Отец вот, Олег, можно примечание? С учетом того, что сегодня говорили. Так, ваши задачи. Во-первых, этично и объективно с научной, скажем, точки зрения было бы формулировать вопрос так. Параллели между англиканской традицией учением Прабхупады. Мы вряд ли будем стараться опровергать эти параллели. Они могут существовать. И не только с англиканской традицией, а с разными другими. Потому что, например, с нашей точки зрения, Священное Писание даются одним и тем же Богом, разным народам в разные времена, но для одной и той же цели. Чтобы вернуть эти заблудшие души обратно к Нему и дать им возможность пробудить свою спящую любовь к Нему. Так? Поэтому параллели среди разных священных писаний, разных традиций, несомненно, могут и должны быть. Так что мы вряд ли станем это оспаривать. Единственный вопрос, вследствие чего эти параллели возникли. То, что вы эти параллели обнаружите, очень хорошо. Это достойная работа любого исследователя, тем более религиозного. Но какие выводы из этого последуют, Это совсем другой вопрос. Иначе говоря, чтобы у нас состоялся разговор, нам нужно сначала предварительно узнать, на основании каких тезисов или каких положений вы будете доказывать вот этот свой изначальный тезис, чтобы мы могли поставить вам какой-то материал, который бы свидетельствовал о том, что эти параллели, они существуют в изначальных священных писаниях и в изначальных санскритских текстах. То есть тогда у нас действительно состоится диалог. Нам нужен предварительно ваш материал, касающийся вот этих параллелей, чтобы мы показали, что эти параллели не есть заимствование, привнесенное Прабхупадой в эти тексты, а есть некоторые положения, которые есть в изначальных санскритских текстах с текстологическим анализом, который мы в силу... Нет, я думаю, что здесь можно пойти привести. Каким путем? Вот готовя следующую беседу, мне придется вчитываться в Бхагавад-гиту. Вам, готовя следующую беседу, надо будет вчитываться в христианскую теологию. А почему? И все будет стоять на своих местах. Нет, это не будет совсем так, потому что ваш тезис заключается в том, что комментарии Прабхупады написаны под влиянием христианской теологии, а наш тезис заключается в том, что комментарии Прабхупады написаны под влиянием и трактуют изначальный смысл санскритских текстов, существа ваших ведов, независимо и без влияния христианской традиции. Мы уже передаем, иначе говоря, парампару. Да, но для того, чтобы так или иначе противостоять что-то вашим аргументам, мы должны знать предварительно хотя бы какие-то аргументы, чтобы показать эти параллели существующих изначальных текстов. Да? Да, чтобы показать... Это надо время. Вы говорите нам о таких-то параллелях, и мы показываем их происхождение, происхождение не привнесено извне, а их происхождение, оно исходит из недр самих священных писаний. Еще одно примечание. Да, это верно. Это то, что любой исследователь, если он задался бы такой целью в научном мире, ему бы указали на необходимость показать учение Прабхупады до обучения в этом шотландском колледже, чтобы сопоставить его учение до того, то есть его взгляды до того, его взгляды после. Только тогда можно было бы говорить о трансформации. Нет, дело в том, что я вот изучал сравнительное богословие. И так приблизительно я знаю. Вот католическое богословие, вот православное, вот англиканское. Вот лютеранское богословие. И имея опыт вот сравнения вот разных христианских школ, ну, достаточно просто можно определить, вот какой-то тезис, какое-то положение, что это такое. То есть классифицировать, то есть куда это можно отнести. Когда вот я читал Бхагавад-гиту, я, кстати, первый раз читал, когда я в семинаре еще учился. Я лежал на семинарской моей партии, я там читал. Такой был самоиздатский вариант, ксерокс, такая какая-то коричневая обложка. Вот, и я как раз тебя ловил на мысли, что многое здесь знакомо, и в то же время несколько не так. И я думаю, что надо пойти каким путем. Я обозначу темы, потому что трудно говорить, конечно, о всей Бхагавад-гите. Да, я обозначу вам темы, на которые вот мы должны будем сделать акцент в связи вот с тем, как мы наметили построение беседы. И сообщу господину Санака Кумаре эти темы. Вы уже с учетом этих тем, и тоже нужно будет какое-то время, проведете изыскание, но учитывая характер вот, направленности нашей вот этой предполагаемой беседы и те подозрения, которые у нас имеются на этот счет, я бы хотел, чтобы вы пользовались не только переводом Бхагавад-гиты. Да, безусловно. Чтобы вы привлекли бы к нашему вниманию другие какие-то тексты. Да. Интерес представляли бы для меня тексты, которые вот, делались у нас в России, вот эти переводы, общедоступные, скажем так. И это было бы очень интересно. Хорошо. Потому что есть несколько переводов Бхагавад-гиты, какие-то комментарии уже написаны на эту тему. И вот посмотреть вот всю эту палитру, потому что уже вам понятно, то есть, какие у нас есть. Да, я просто одну вещь я не сказал вот в ответе на ваш тезис до этого, насчет того, с какого языка я переводил. Я хотел вам сказать, что когда я переводил эти комментарии и перевод стихов на русский язык, я пользовался не только изначальным оригиналом Прабхупады. Я обязательно заглядывал в другие переводы тех же самых текстов на английский язык, причем несколько переводов, которые были. А все были. Переводы на русском, это ваши, да? Бхагавад-гиту вы переводили? Нет, Бхагавад-гиту не переводили. Мы сейчас готовим новый перевод. Бхагавад-гиту переведена была до меня. Я стал работать, начиная с первой песни Шримад Бхагаватама. То есть все первые... книги... Тогда надо ваш автограф поставить на этих книгах, которые у меня есть. Во-первых, я работал с другими переводами, безусловно, я анализировал это, сравнивал, проводил это сравнение. Я хотел вам предложить, опять же, что когда мы будем заниматься вот этим вот сравнительным анализом, то я обязательно буду привлекать к этому материал, например, скажем, писание и комментарии учителя Шрилы Прабхупады Бхактисиддханты Сарасвати, которого никак нельзя обвинить в том, переиздания, был, они в том, что он был... Осуществлялись этим издательством? Нет, это было осуществлено совершенно другим издательством. Нет, абсолютно другим издательством. Не имеет отношения. Это очень интересно. Индийским издательством. Индийским издательством. То есть я буду обязательно привлекать к делу вот этот вот материал. Хотя возможно, что его учитель тоже учился. Нет, его учитель не учился, и его никак нельзя обвинить в этом. Там англичане очень круто, они занимались обучением. Никак нельзя обвинить вас в этом постороннем влиянии. Он человек из чисто... Но вы все-таки допускаете эту мысль, что влияние было на Прабхупаду? Все-таки вот первая встреча учителя, ученика, и такая оценка ему была дана, что он должен работать на Западе. Все-таки, наверное, учитель увидел в нем... Просто потому что он знал английский язык. Это кажется, английский язык в Индии тогда они уже знали. Вы знаете, даже в Индии сейчас английский язык далеко не такая распространенная вещь, как нам кажется. Мне тоже казалось, что если я поеду в Индию, я там не пропаду. Тем не менее, сплошь и рядом я встречался. Там очень много людей, которые абсолютно не знают английский язык. Вот, вот здесь очень интересная работа этого Рабиндраната Тагора. Угу. По-моему, называется «Гора». Я не помню. Там описывается два молодых человека, их история. Один из брахманской семьи, а другой думает, что он из брахманской семьи. И тот, который думает, что он из брахманской семьи, он узнает вдруг, что он чисто англичанин. А он такой националист. А тот, который, значит, действительно из брахманской семьи, он такой западник. Ему нравится все западное. И вот вдруг тот, который думал, что он точно настоящий индус, узнает, что он англичанин. И вот там очень интересно описывается атмосфера. Как раз вот конец 19-го, начало 20 века. Там показаны вот эти кружки, выступления. И вот там проходит такая интересная мысль, это взгляд изнутри все-таки, что это очень напоминало вот движение реформации в Европе в свое время. Он описывает Рабиндранат Тагор, вот эти молельни, которые рядом с храмами, но это молельни, там люди сидят, там эти вращающиеся какие-то кондиционеры, там такая обстановка у них там веселая. И они что-то поют, полемика с христианством идет, выступает проповедник, кто называется проповедником, человек, который выступает, какой-то учитель, известный наставник. И вот я бы советовал вам пересчитать эту вещь. Она очень интересная. Она показывает вот менталитет как раз этого периода, который сформировал своим Прабхупадой. Не совсем так, потому что скорее я бы сказал, вот этот период, о котором вы упомянули, он действительно оказал очень сильное влияние, в частности, на нашу традицию, но не в лице Шрилы Прабхупады, а в лице учителя, его духовного учителя, а именно Бхактивинода Такура, отца Бхактисиддханты Сарасвати. А есть биография вот учителя Прабхупады? Да, есть, я могу вам дать. А вы читаете по-английски? Ну, мы найдем, кто прочитает. Вот. Так вот, вот это вот английское влияние, о котором вы говорите, которое действительно в то время в Бенгалии было достаточно сильным, оно сказывается на писаниях или на романах или на литературной деятельности Бхактивинода Такура. Однако он сознательно делал это, он подавал это, он не скрывал этого, он сознательно совершенно делал это. И там это влияние можно проследить, и, но в то же время можно видеть, что это влияние, оно в каком-то смысле поверхностное. Это влияние скорее формальное, которое он принял для того, чтобы сделать вот эти вот писания более доступными или более понятными для интеллигентных бенгальцев, которые были очень проанглийски настроены. Вот. То есть в этом смысле влияние есть, но оно, опять же, я еще раз говорю, чисто формальное. Но мы будем привлекать весь этот дополнительный материал и говорить об этом. Господин Кумари хочет. Можно. Значит, как вы совершенно правильно отметили, у Шрилы Прабхупады была очень сложная задача. Представить столь, скажем, эзотерическое в каком-то смысле писание на английский язык. И естественно, что он решал эту задачу, используя тот ресурс, тот словарь, который у него сложился в течение жизни. И это вовсе не исключено, что он использовал, там, скажем, термины, специфические выражения из англиканской традиции. Это вовсе не исключено, это было бы как раз закономерно. Но тем не менее, то, что мы обсуждали, например, сегодня, и находили очень много общего, мы же обсуждали с Олегом Михайловичем в основном-то не с англиканских позиций, с православных. Иначе говоря, мысль такова. Если б это влияние было бы таким роковым, да, влияние англиканцев, то тогда какой-нибудь другой философ или учитель, условно назовем, Индии, который получал английское образование, должен был ему подвергнуться, предположительно, в какой-то степени. Например, не о Вивекананде, не о разных других, которые приезжали на Запад и проповедовали учение совершенно никак не совпадающее. Графа Николаевича Толстого на Индию вы допускаете? О, да, безусловно. Примерно того же Ганди. Гандийские принципы, они прямо выводились из учения Толстого и противоречия. А тут вот просматривается... Но, с другой стороны, Толстой находился под влиянием Бхагавад-гиты. Да. Сам же Толстой находился под сильным влиянием Бхагавад-гиты Рамаяны. Да, но, тем не менее, вот эти вот положения Бхагавад-гиты... Отец Олег, вот у меня возникла идея... Огромное влияние было Запада, и русского Запада, и английского Запада, прежде всего английского Запада, на индийскую культуру, на развитие философской мысли. Есть такое мощное движение, как гандизм возникает, влияние русского философа, и Ганди делал прямые ссылки на него, то, что нам приходится говорить о молодом человеке, который имел единственное теологическое образование, на тот момент, по крайней мере, когда он встретился с своим учителем, в общем-то, христианское, англиканское образование. И если бы, значит, можно было бы привлечь специалистов и сделать сравнительный анализ вот этого классического перевода Библии на английском языке, это перевод короля Якова, да. И английский текст Бхагавад-гиты, мы нашли тоже очень интересные параллели. То, о чем вы сказали, что он не мог не использовать обороты речи, которые, соответственно, кстати, не Америки. Почему тяга-то к нему была среди молодежи американской? Потому что ведь там традиционно, когда они протестуют против своего окружения, они как-то к этой островной английской культуре очень тянутся. Ну, те, кто привлеклись этим, они давным-давно ушли. Они вряд ли стоят. Нам надо уже подводить. У меня еще возникла тема, может быть, вы сказали, какие темы. Тема с вашей стороны, и мы будем оканчивать нашу беседу. Вот в ходе вот этого обсуждения возникло такое ощущение, что просматривается более широкая тема, ту, которую вы предлагаете. Не только параллель, скажем, о влиянии на Шрилу Прабхупаду англиканской, скажем, теологической традиции, но тема о единых основах, различных религий. Единые принципы, скажем, не спускаясь до позиции синкретизма, не до таких деталей, но более такой широкий взгляд. Параллели. Но мне думается, что универсальные принципы, скажем так. Да. Мне думается, то, что предложил отец Олег, это можно в любой конкретике любой темы, это можно обнаружить. И, по крайней мере, значит, если так оно и есть, то это можно доказательно продемонстрировать. Мне думается, что вот и то, что он предложил, оно не сбивает нас с нашего общего для нас интереса. Приятно было сегодня обнаружить много общего, может быть, так взаимно удивиться этому, и в то же время чем-то и озадачиться. И мне думается, что вот этот диалог нам и надо продолжать вот в таком каком-то балансе. Да, то есть, с одной стороны, вот сорадоваться этому общему, а с другой стороны, наши различия и разные видения раскрывать с обоесторонних позиций. Ибо, скажем, то, что вы открываете нам, это видение изнутри. И оно в любом случае обогащает нас, дает нам понятие значимости, аргументации, заложенной в основе того или иного положения. Но, с другой стороны, и наше, скажем, христианское толкование тех или иных проблем, которые так или иначе для вас интересны, вот, оно интересно, оно тоже чем-то вас обогащает и тоже возбуждает и вопросы, и потребность поиска и так далее. Мне думается, что вот имеет смысл нам работать в этом направлении. Вот подводя уже итог всему, я думаю, был бы смысл сделать заявление о том, что состоялась подобная встреча с вашей стороны, с нашей стороны. Ну, мы имеем свой канал, вы свои, потому что как некий прецедент обозначить на да. место. Но публикация текстов только когда мы их совместно изучим, обработаем. Мы тогда, может быть, сделаем совместно такое издание. Да, коммуники. Отец Олег, можно все же уточнить? Пожалуйста. Вот эта тема сама по себе, христианская теология и комментарий к Бхагавад-гите, к примеру, сама по себе, если ограничиться такой формулировкой, она, несомненно, достойная. Она как раз направлена и на то, о чем Сучару говорит. То есть на развитие диалога, она дает возможность взаимного обогащения. Но если ее все же формулировать вот так, как тоже предполагается, то есть как бы влияние англиканства, и, значит, от нас как бы ожидается. То есть если мы видим в этих, в сравнении этих традиций, самое ценное, что мы видим в сравнении, вот именно вот этот вот спорный момент, если вся ценность сводится к тому, англиканская все же эта традиция или нет, что по существу нам предлагается обсудить, то возникает вопрос, стоит ли это делать? Нет, это вопрос о преемстве традиции. Вопрос о преемстве традиции. Или он действительно, значит, был продолжателем тех вот поисков, там, изысканий, вот, древней индуистской мысли. Она же была разная, эта мысль. Да, она никогда не была одинакова. В средние века это была одна мысль, 200 лет назад другая мысль. Она развивалась. Многие книги, я думаю, которые, что это интересный вопрос, которые вы читаете, считаете священными, они возникли не так давно, в общем-то. Некоторые очень давно. Поэтому тут есть о чем поговорить. Просто я с этим уже сталкивался, когда один молодой человек из мусульманства, вот он стал проповедовать христианство, он это делал с учетом вот своего происхождения. Это иногда переходило все границы. Ну, в этом смысле можно было бы проследить преемственность традиции до Шрилы Прабхупады, как вот Вадинат Прабху говорил, ряд вот ачарьев. Это беседа не подготовка к той теме о преемственности как таковом. То есть хорошо. Моя идея в чем, что темы должны быть достойные. Они должны нас давать возможность нам обогатить друг друга или обогатиться. Например, я чувствую себя очень обогащен и очень многое что узнал. Спасибо вам, Олег Михайлович. Отец Олег. Я тоже был очень счастлив узнать, что для меня сегодня все потеряно. То есть, может быть, мы все же не сведем эту тему. Я предлагаю, давайте вместе сфотографируемся. Дорогие друзья, вы прослушали беседу, в которой приняли участие православный священник, отец Олег Стеняев, магистр теологии Олег Михайлович Сенин, президент Российского общества сознания Кришны Вайдинатха Дас, председатель исполкома Центра общества сознания Кришны в России Сучару Дас, директор Центра общественных связей общества сознания Кришны Санака Кумара Дас. Всего вам доброго! До новых встреч в эфире!